наместники. Род наместников вел начало от наместника короля Минардила 1621-1934 годы, Хурина из Эмин-Арнена, в жилах которого текла чистая кровь нуменорских воинов. После Пелендура потомки Хурина наследовали наместничество так же, как и сами короли. Каждый новый наместник, вступая в должность, давал клятву хранить жезл и править именем короля, покуда он не вернется. Власть наместника была столь же полной, как и королевская, но многие в Гондоре продолжали верить, что придет время, когда король вернется. А кое-кто нет-нет, да и вспоминал древнюю северную ветвь, которая, по слухам, еще сохраняла жизнь где-то там, в тени и забвении. Но наместники-правители не поощряли таких мыслей, и все же старинные традиции не нарушались. Древний трон был пуст, корона и скипетр покоились на своих местах, а над городом реяло белое знамя без гербов и знаков. Знамя же королей от века было черным, и на нем, осененное семью звездами, цвело белое древо. Между правлением Мардила и Денетора II сменилось 25 наместников. Поначалу, во времена бдительного мира, правление их было спокойным. Саурон отступил перед силами Совета Светлых, и призрачные кольценосцы затаились в Моргульской долине. Но уже после Денетора I мира по-настоящему не было. И если Гондор не воевал открыто, то границам его непрерывно кто-то угрожал. В последние годы правления Денетора I в Мордоре впервые появились уруки, могучие черные орки-великаны. В 2475 году они пересекли Итилиен и захватили Осгилиад. Боромир, сын Денетора, в его честь был позже назван Боромир из отряда хранителей, разбил их, отвоевал Итилиен, но Осгилиад был окончательно разрушен, людей там не осталось. Боромир стал великим полководцем, даже король-чародей опасался его. Благородный, прекрасный лицом, он был наделен огромной силой и стальной волей, но в той войне он был ранен моргульским клинком. Рана укоротила его жизнь. Он умер лишь на 12 лет, пережив отца. Началось долгое правление Кириона. Он был бдителен и осторожен, но сил хватало только на защиту границ, и влияние Гондора постепенно падало. Враги, направляемые тайной грозной силой, уже готовили удары, которым Кирион не в состоянии был помешать. Пираты осаждали берега, но главная опасность грозила с севера. На обширных землях Ровиньона, между Сумеречьем и Быстрицей, жил теперь яростный народ, вобравший в себя злобу близкого Дол Гулдура. Они часто совершали набеги в долину Андуина, южнее Абалони, пока совершенно не разорили эти земли. Звались они Балкоты. И пришли некогда с востока, вытеснив народ Калинардона. Кириону с большим трудом удавалось держать границы по Андуину. Томимый дурными предчувствиями, Кирион послал за помощью на север, но было поздно. В 2510 году враги, собрав множество плотов и лодок, переправились через Андуин и сильно потеснили защитников Гондора. Шедшее на подмогу с юга войско было остановлено за Светлимой и подверглось нападению орды горных орков. Положение было отчаянным. И тут с севера пришла помощь, на которую уже перестали надеяться. Гондор впервые услышал рога Рохирримов. Это подоспел Йорл Юный. Всадники обратили врага в бегство и гнали балкотов через весь Калинардон, пока не истребили всех. Кирион пожаловал отвоеванные земли Йорлу, а тот ответил клятвой Йорла, клятвой дружбы и помощи в нужде по зову правителей Гондора. В дни Берена, 19-го наместника, Гондор испытал настоящую осаду. Три огромных флота из Умбара и Харада высадили в нескольких местах сразу большие отряды. Одновременно с запада и с востока были атакованы земли Рохирримов. Им пришлось уходить в долины Белых гор. В тот год, 2758, стояла долгая зима. 5 месяцев длились холода с обильными снегопадами. В сражениях пал Хельм Роханский вместе с сыновьями. Мор царил в Эриадоре и Рохане. Но к югу от гор дела шли не так плохо. Еще до прихода весны Берегон, сын Берена, сумел потеснить захватчиков. Он сразу послал отряды на помощь Рохану. Берегонд был одним из лучших капитанов Гондора, и когда он принял власть от отца, а случилось это в 2763 году, Гондор начал восстанавливать былое величие. А вот Рохан долго не мог оправиться от причиненных бед, потому-то Берен и приветил Сарумана, а позже отдал ему ключи от Ордханка. В 2759 году Саруман постоянно жил в Изенгарде. В правление Берегонда в мглистых горах вспыхнула война между гномами и орками. С переменным успехом она продолжалась 5 лет. Наконец гномы взяли верх, и орки, прокатившись по окраинам Рохана, попытались закрепиться в Белых горах. Места эти потом долго слыли опасными. После кончины Белектора II, 21-го наместника Гондора, неожиданно умерло белое древо Минас Тирита. Семя найти не смогли, но срубить дерево не осмелились, и оно осталось стоять, пока не вернется король. При Турине II враги Гондора снова зашевелились, ибо росла мощь Саурона, и близился день, когда он должен был заявить о себе во всеуслышание. Почти все население Итилиена переселилось на запад, спасаясь от наводнивших край моргульских орков. Именно Турин приказал устроить тайные укрытия в Итилиене. Одно из них — Хеннет Аннун — сохранилась и поныне. Для защиты Анориена был укреплен остров Кир-Андрос. Название это означает «многопенный корабль», ибо остров походит на огромный корабль с высоким носом, обращенный на север. А его острые скалы разбивается белая пена Андуина. Но главная опасность грозила с юга. Харадримы заняли весь южный Гондор и с огромными силами вторглись в Итилиен. Тогда король Фолквайн Роханский исполнил клятву Йорла и отправил на подмогу княжеству своих воинов. С их помощью Турин одержал победу, но за нее заплатили жизнью оба сына Фолквайна. Всадники погребли их по обычаю своего народа, и теперь, близнецы в жизни, они лежат в одном кургане. Давно стоит он на высоком берегу реки, и враги Гондора страшатся пролагать свои пути у его подножия. После Турина правил Таргон. За 2 года до его смерти Саурон вновь заявил о себе. Он прибыл в Мордор, где его давно ждали. Вновь поднялись к небу твердыни Барад-дура, вновь Ород-руин окутало багровое пламя, и немногочисленные жители Итилиена вновь спешно покидали его пределы. После смерти Таргона Саруман занял Изенгард и начал укреплять его. Сын Таргона, Эктелион II, был мудрым правителем. Он много сил отдал укреплению своих владений, предвидя новые атаки Мордора. Он приглашал к себе на службу многих умелых и достойных людей из других земель, и тем, кто был верен, щедро раздавал награды и титулы. Его первейшим советником во всех делах был замечательный полководец Торангил, «Звездный орел». Такое прозвание он получил за быстроту и зоркость. Плащ его украшала серебряная звезда. Настоящего его имени никто не знал. Ведомо было лишь, что пришел он в Гондор из Рохана, где служил королю Тенгелю, но Рохирримом он не был. Он оказался великим полководцем на суше и на море, но он ушел в сумрак, прежде чем закончились дни Эктелиона. Торангил часто обращал внимание повелителя на силы Умбара. Он считал их основной угрозой Гондору и прежде всего его южным владением. Он предупреждал, что если Саурон решится на открытую войну, Умбар может нанести удар в спину. Эктелион внял его доводом, и вскоре Торангил с небольшим флотом скрытно подошел к Умбару под покровом ночи и сжег большую часть флота пиратов. В короткой яростной схватке на причалах он убил капитана гавани и привел свой флот назад с малыми потерями. Однако, вернувшись в Пеларгир, отважный воин не вошел в Минас Тирith, а послал Эктелиону слова прощания. «Иные дела зовут меня, правитель. Я вернусь в Гондор, если позволит судьба, но вернусь очень нескоро». Никто не ведал, какие дела призвали его, какой знак он получил, зато известно, куда лежал его путь. Он переправился на лодке через Андуит, простился с товарищами и, не оборачиваясь, ушел к хмурым горам. Уход Торангила был огромной потерей для Гондора, и только Денетор, сын Эктелиона, отнесся к этому, казалось, равнодушно. Спустя 4 года после смерти отца он принял правление. Горд, высок и доблестен был Денетор II. Давно ни один правитель не являл такого истинно королевского достоинства. К тому же он был мудр, дальновиден, знал и любил книги. Он удивительно походил на Торангила обликом. Видимо, его удручало, что в сердцах людей, да и в сердце отца, он занимал 2-е место, уступая пришельцу без роду, без племени. Тогда многие думали, что Торангил ушел, не дожидаясь, пока соперник станет господином, хотя сам Торангил никогда не соперничал с сыном наместника, а был лишь слугой Эктелиона. Но советовали они разное. Торангил часто предупреждал Эктелиона, чтобы он не слишком доверял Саруману Белому, хозяину Изенгарда, и что советы Гэндальфа Серого не в пример мудрее и дальновиднее. Денетор же не любил Гэндальфа, и после смерти Эктелиона Серого Странника не жаловали в Минас Тирите. Спустя много лет те, кто помнил давние дела, говорили, что Денетор уже тогда знал, кем на самом деле был Торангил, и подозревал их с Гэндальфом в заговоре против власти наместника. Денетор принял правление в 2984 году и сразу показал себя властным правителем, крепко держащим страну в руках. Говорил он мало, советы выслушивал, но делал все по-своему. Он женился поздно, в 2976 году, на Финдуилас из Дол-Амрота. Это была на диво красивая женщина, удивительно мягкого характера, но спустя 12 лет она умерла. Денетор любил ее, по-своему, конечно, но больше, чем всех остальных, кроме разве старшего сына. Ей трудно было жить в вечно настороженном, сплошь каменном городе после вольных приморских долин своего родного края. Завеса тьмы ужасала ее, и все последние годы снедала тоска по морю. С ее смертью Денетор стал еще более суровым и молчаливым. Он теперь часто проводил время в башне, глубоко уйдя в думы, провидя скорое нападение Мортора. Позже выяснилось, что в гордыне и отчаянии, уповая на свои силу и волю, дерзнул он однажды взглянуть в палантир Белой крепости. Ни один из наместников, ни даже короли Эарнил и Эарнур не решались на это с тех пор, как после падения Минас Итиля палантир Исилдура попал в руки врага, ведь в Минас Тирити хранился палантир Анариона, связанный с камнем, которым владел теперь Саурон. Народ дивился мудрости наместника, всегда знавшего о делах и в своих владениях, и далеко за их пределами. Но Денетор дорого платил за свое всеведение. В борьбе с волей Саурона он составился до срока, но вместе с отчаянием в нем росла и гордыня. Со временем ему стало казаться, что в мире существует только борьба властелина Белой крепости с черным властелином. Он больше не доверял другим врагам всеобщего врага, если только они не служили ему самому. Близилась война кольца. Сыновья Денетора мужали. Старший Боромир был любимцем отца. Он походил на родителя лицом, был подобен ему в гордости. Однако во всем остальном он напоминал скорее короля Эарнура, воина, отдавшего весь пыл своей души сражениям и оружию. Младший Фарамир был совсем другим. Как и его отец, он легко читал в сердцах людей, но не презрение испытывал к ним, а жалость. Он был мягок в обращении, любил музыку и книги, и хоть в мужестве не уступал брату, было оно не таким явным. Славы в бесцельном риске он никогда не искал. Всякий раз, когда в город приходил Гэндальф, Фарамир бывал очень рад ему. Он многое почерпнул из его мудрости, чем не мог не вызвать недовольства отца. В детстве Боромир был младшему брату помощником и защитником, между ними не было и тени соперничества. Возмужав, они продолжали любить друг друга. Фарамиру казалось невозможным, чтобы кто-нибудь в Гондоре мог сравниться с Боромиром, наследником Денетора, капитаном Белой крепости. Боромир думал так же. Правда, на поверку вышло иначе. Но об этом рассказ в другом месте. А после войны кольца кончились дни правителей и наместников, ибо вернулся наследник Исилдура и Анариона. Теперь стяг с белым древом вновь реял над башней Эктелиона.